Здравия всем! Снова я с вами. Хочу сегодня поделиться наиболее, скажем, приемлемых, наиболее распространенных, наиболее желаемых рецептах или продуктах на каждый день. Мы уже неоднократно говорили о том, что лучше всего потреблять продукты свежими. Ежедневное потребление из чего может состоять? Ну, во-первых, это наши любимые каши, скажем. Но не обязательно их там варить, долго варить. Если вы гречку возьмете, зальете, особенно если зеленая гречка, вы зальете просто горячей водой на ночь, то утром вы будете иметь шикарнейшую, скажем, кашу из зеленой гречки. И если вы добавите туда какого-то масла, какое вы любите, то вы получите это. Но это опять, скажем, приготовлено. Туда же, в эту кашу, можно добавить вот такие шикарные, скажем, проростки. В данном случае смеси маша и чечевицы, скажем. Или же просто, скажем, вот проростки маша вы можете добавить, если вам это нравится. Вы можете добавить там проростки чечевицы отдельно. Скажем, вместо хлеба можно использовать, что я практикую, использовать вот такой, скажем, листовой салат. И все это, скажем, будет очень прекрасным завтраком. На обед вы можете добавить более что-то жирного, более плотного в данном случае. Вы скажете: да, все хорошо, а как же детям? Дети как будут, скажем, не очень-то захотят? Ну, во-первых, многие дети охотно поедают. И ко мне приезжали здесь, вот я нахожусь в содружестве с, с группой многодетных семей, и дети прекрасно кушают эти проростки, им нравятся они. Вот, скажем, маш вот этот, он напоминает зеленый горошек. Вы можете использовать свои традиционные винегреты, салаты оливье, если вы их готовите и потребляете. Сказать, а как ребенку, скажем, это? Ну, если ребенок не очень охотно потребляет, это все также можно преобразовать при очень простых манипуляциях, скажем. Если взять, измельчить, скажем, вот в блендере свежий маш или свежую чечевицу и смешать это с тем продуктом, который ребенок поедает. Ну, ест он какое-то пюре, измельчили, смешали. Ну, пьет он сок. Даже тот не очень хороший сок из магазина в пакете вы можете активировать за счет того, что налив блендер сока, добавив туда проростки, измельчаете, получаете сок с мякотью, но уже не тот, скажем, совсем мертвый сок, а вы получаете достаточно активный сок. Ну, также вы можете сделать овощное смузи, все это вот смешать в блендере, добавив туда, скажем, томатов, добавив туда какого-то масла, вы получите шикарнейший продукт из вот того, что здесь есть. Поэтому каждый день мы можем потреблять вполне здоровые, вкусные продукты. Все это можно также приготовить, если вы привыкли к горячим блюдам, можно приготовить, и добавив туда и лук, добавив туда и чеснок, если в этом есть необходимость, добавив туда тыкву или кабачок. Я уже говорил, что тыквы хорошо сохраняются и достаточно длительное время. Добавив туда топинамбур. Ну, если вы совсем гурман и потребляете, скажем, животные продукты, ради бога, это все также сочетается очень хорошо с животными продуктами. Если вы хотите несколько уйти в сторону десерта, то смешав это, скажем, с какими-то сухофруктами или свежими фруктами, можете банан взять, добавив туда, вы получите такой тонкий банановый вкус, и вы даже не ребенок не поймет, что там добавлены проростки маша, потому что там будет преобладать банановый вкус. Если вы хотите, скажем, сдвинуть в сторону апельсина, можно с соком апельсина смешает, получается вот такой тонкий, очень тонкий вкус этот. Можно добавить туда лимон. Если вы хотите усилить, утяжелить, можно взять авокадо, в конце концов. Авокадо вы смешаете вместе, скажем, с проростками, ну или вы нарежете кубиком, будете есть это вот в виде салата. Ради бога, можно так. Можно, если совсем уже запрятать это все, спрятать, можно сделать в виде пюре. Но если там очень нуждается в картофеле, частично можно добавить картофель. То есть здесь не нужно думать, что есть какие-то вот строгие правила, вот это блюдо готовится так. Здесь все ограничивает только ваша фантазия. Если у вас хватает фантазии на нечто большее, то вы приготовите из какого-то неограниченного количества продуктов достаточно много блюд. Мы здесь вот планируем открыть кафе, которое будет называться «Тысяча и одно блюдо из тыквы». И я думаю, мы вас очень удивим, когда сможем именно добиться того, что мы предоставим возможность, не за один день, конечно, это будет проходить достаточно долгое время, может, в течение года, мы предоставим 1001 блюдо из тыквы. Это будут разные блюда, я вас уверяю. Если вы захотите, вы потом посетите наше кафе и будете удивлены, что, казалось бы, то простое которое блюдо, ну, тот простой овощ, вернее, или как называть вообще, тыква это к семейству бахчевых относится, ну, к группе бахчевых, но, тем не менее, это овощ. Из него можно приготовить такое количество блюд. Дело в том, что, скажем, из тыквы делают и масло из семян тыквы, и сами семена тыквы, они достаточно богаты белками. Сама, скажем, оболочка тыквы, она тоже достаточно полезная, и мякоть и так далее. И ее можно добавлять буквально в любое блюдо, с любым продуктом она сочетается, и увести ее как в сторону десерта, так в сторону второго блюда, и супа, пюре и так далее. То есть это будет очень разнообразная кухня, но везде будет присутствовать тыква. Поэтому, если ваша фантазия вам позволяет, вы можете из любого продукта сделать шедевр. А если вы будете следовать вот каким-то устоявшимся традициям, правилам, говорить, что вот надо 5 грамм того, 3 того, пол ложки еще того, то, конечно, вы будете всегда думать, как это сделать, сможете ли вы это сделать или нет. Главное иметь желание, иметь огромную любовь к себе, к окружающим, и тогда вы сможете каждый день иметь простые, полезные, очень красивые, разнообразные блюда и рецепты. На этом всем огромное спасибо, здравия всем и хорошего настроения, и быть всем счастливым. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!